В реанимационное отделение, куда положили Зинаиду Федоровну, ее не пустили, а велели ждать дежурного врача, который появился минут через 30 и сказал, что это инфаркт, но не самый тяжелый, что первая и необходимая помощь ей уже оказана, и что Наташа может спокойно ехать домой. Наташа осталась. Она устроилась на единственном заляпанном масляной краской стуле, который стоял под лестницей у входа в приемный покой, и стала ждать. Была уже глубокая ночь, когда проходившая мимо нее старая нянечка в белом халате, перевязанном на пояснице шерстяным платком, пожалев ее, обещала пойти узнать, как чувствует себя Зинаида Федоровна, и, вернувшись, через несколько минут сообщила, что все хорошо, больная спит и будет спать до утра, там дежурная медсестра, которая за всем следит и в случае надобности обязательно позовет доктора. «Иди, милая, иди домой, поспи, а завтра придешь. Или позвони, в отделение-то тебя завтра все равно не пустят. Иди с Богом». Наташа хотела дать ей денег, но старушка отказалась. «За что? Я тебе ничего не сделала», и улыбнулась беззубым ртом. «Как же не сделали? Сходили, узнали. А ведь сейчас ночь, вам, наверное, тоже спать хочется. Возьмите, нянечка». «Так и что ж, что ночь? Я ночью не сплю, старая стала. И денег твоих не возьму, они тебе самой сейчас пригодятся. Тому дать, этому дать. Иди, милая, Христос с тобою». Наташа не знала, как поступить. Оставив мать одну, и уехать она боялась. Но мысль о Сереже, запертом в пустой квартире, пугала ее еще больше. Вдруг он проснется и увидит, что никого нет? Положим, он все равно заперт и уйти не сможет, но если ему станет плохо? Она вспомнила страшные кадры из роликов, которые всю зиму крутили по телевизору. Молодой человек в состоянии наркотической абстиненции выбрасывается из окна, и крик его гулко разносится по двору. И решилась. Врач сказал, что положение не очень тяжелое, и потом она не одна, там медсестра. Съезжу домой, а утром вернусь. Может, хотя бы немного посплю, иначе завтра не будет сил. Я не сплю уже третью ночь. Наташа вышла на больничный двор. Небо начинало понемногу светлеть. Пахло землей и молодой листвой. Наташа глубоко вдохнула прохладный ночной воздух и вышла на проспект, освещенный желтыми фонарями. По влажному асфальту проносились редкие машины. Был тот час перед рассветом, когда жизнь ненадолго замирает перед началом нового дня. Ей удалось остановить частника, ехавшего в старом москвиче, в котором пахло бензином и кислой капустой. Хозяин москвича довез ее до дому, не проронив ни слова. Сережа спал. Она сбросила с себя одежду и пристроилась рядом с ним, чтобы не быть одной. Сережа проснулся от жажды и от того, что ему было тесно лежать. Он встал, стараясь не разбудить мать, и босиком прошлепал в кухню, чтобы налить себе воды. Дверь в бабушкину комнату была открыта, но самой бабушки почему-то не было.